Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 5, которая называется «Прохлада святой сын Хирани Кашипу». Текст 36 и 37. Вишнурвасадхасаукимну Вишнурвасадхасаукимну Каришьятьясамаджазахам Каришьятьясамаджазахам Саухридам дустья джампитрор Саухридам дустья джампитрор Ахадья панча хайнахам Ахадья панча хайнахам Паропья патьям хита критья дхаушадхам Свадеха джопи амайват суто хита Чхиндьятта тангам яту татмано хитам Шешам сугхам дживатьяд вивараджатан. Перевод стихов. Прохладе всего 5 лет, но он уже разорвал узы любви, связывающие его с отцом и матерью. Разве можно полагаться на такого человека? Я очень сомневаюсь, что он не предаст однажды и своего Вишну. Лесные травы не люди, но если они обладают лечебным действием, к ним относятся очень бережно. Точно так же, если человек, родившийся в другой семье, настроен к тебе благожелательно, надо заботиться о нем, как о родном сыне. С другой стороны, если какая-то часть тела поражена опасной болезнью, ради здоровья остальных частей тела ее нужно отрезать. И даже собственного сына, в жилах которого течет твоя же кровь, надо отвергнуть, если он настроен к тебе враждебно. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Шри Чайтанья Махапрабху призывал всех, кто служит Господу, быть смиреннее травинки и терпеливее дерева, иначе их преданному служению всегда будет что-то мешать. История Махараджи Прохлады – яркий пример того, как непреданный пытается помешать служению преданного, хотя сам питает к нему нежные отцовские чувства. Таков уж материальный мир. Непреданный становится врагом собственного сына, если тот начинает преданно служить Господу. Решив убить родного сына, Хираньякашипу привел пример с зараженной частью тела, которую необходимо ампутировать, чтобы не погубить все тело. Бесспорно, тот же пример уместен и в отношении непреданных. Один из советов Чинаки Пандит гласит: «Тяджа дурджана самсаргам баджа садху самагамам». Те, кто по-настоящему серьезен в духовной жизни, должны прекратить общение с непреданными и всегда находиться в обществе преданных. Люди, слишком привязанные к мирской жизни, пребывают в невежестве, ибо не понимают, что такая жизнь бренна и исполнена страданий. Вот почему преданные, которые полны решимости развиться в сознании Кришны и стать успешными в духовной жизни и совершать тапасию, аскезу ради постижения своего истинного «я», должны прекратить общаться с безбожниками и демонами. Махараджа Прохлада не разделял взгляд своего отца, но при этом был терпимым и смиренным. А Хираньякашипу с его оскверненным сознанием и ненавистью к Господу готов был убить родного сына. И чтобы обосновать свое решение, он привел пример с ампутацией зараженной части тела. Прохладе всего 5 лет, но он уже разорвал узы любви, связывающие его с отцом и матерью. Разве можно полагаться на такого человека? Я очень сомневаюсь, что он не предаст однажды и своего Вишну. Лесные травы не люди, но если они обладают лечебным действием, к ним относятся очень бережно. Точно так же, если человек, родившийся в другой семье, настроен к тебе благожелательно, надо заботиться о нем, как о родном сыне. С другой стороны, если какая-то часть тела поражена опасной болезнью, ради здоровья остальных частей тела ее нужно отрезать. И даже собственного сына, в жилах которого течет твоя же кровь, надо отвергнуть, если он настроен к тебе враждебно. Омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшурун миритам ейна тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам ена бутале свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Бхакти Виданта Свамити Намне Намасте Сарасвати Деви Бхувани Прачарани Нирвишеша Шуньявади Пасчатья Дешатарине. Итак, мы продолжим эту тему о восприятии или понимании, в чем, как мы говорили уже неоднократно, я и продолжаю эту тему. В чем же проявляются эти два аспекта? Что является преданным служением? Какие уровни есть преданного служения? Каковы признаки этих уровней? Симптомы этих уровней? А как они связаны с нашим пониманием? Как нужно действовать? Что нужно делать и чего достигнуть? И все это называется квалификацией. Если вы помните, мы с вами говорили, что адхикария называется. Это означает квалификация. И преданное служение разделяет всех преданных на три основные квалификации. Это канишха адхикари, мадхьяма адхикари и утама адхикари. Так же, как преданное служение делится на три этапа. Чистое преданное служение делится также на три этапа. Чистое преданное служение на уровне вайтхисадана бхакти. Чистое преданное служение на уровне рага-бхакти и чистое преданное служение на уровне према-бхакти. Все это называется чистыми преданными служениями. Садхана, бхакти, рага-бхакти и према-бхакти. Рупа Госвами это описывает в «Нектаре преданности». Но в чем же различие между ними? Различие существует, так же, как существует различие между теми видами преданного служения, которые мы совершаем. Вайтхисадана бхакти, рага бхакти, према бхакти. Также что это означает, что люди имеют определенный вид квалификации. Каништха адхикари, мадхьяма адхикари, утама адхикари. Они все едины. В чем? Они совершают преданное служение Кришне. Но также существуют различия между ними, которые проявляются в разных качествах этих преданных, в разных способностях этих преданных, в разных ощущениях этих преданных, в разной оценке того или иного действия, той или иной ситуации. Различия существуют. И поэтому человек должен очень хорошо понять, что на самом деле происходит в обществе преданных, которое разделено на эти три уровня. Каништха адхикари, мадхьяма адхикари, утама адхикари. Как в шастра говорится, если есть общество, то оно автоматически будет разбито. Как мы бы там какие должности друг другу не давали, по сути оно будет всегда разбито на четыре аспекта. Шудры, вайши, кшатри и браманы. Даже если мы должностями всех поменяем, качество не изменится. Если даже мы Вайшью заставим исполнять брахманическую деятельность, он Вайшей останется. Даже если мы брахмана заставим работать молотком, забивать гвозди, он при этом все равно остается кем? Брахманом. Но мы по должностям, по способностям начинаем друг друга делить, не понимая качества этих вещей. Точно так же и Канишка Адхикари, Матхьяма Адхикари, Утама. Даже если Утаму заставить соблюдать садхану, и кому-то подчиняться, он Утамой остается. Даже если человек Матхьяма, его заставлять исполнять, или он будет бегать в экстазе, он все равно остается Матхьямой. Даже если Канишка будет лить слезы перед божествами и проявлять внешние признаки Утама Адхикари, как вы думаете, он становится Утамой? Нет, он также остается Каништхой. Поскольку вся эта внешняя деятельность ни о чем еще не говорит. Вся внешняя деятельность ни о чем еще не говорит. Если меня переодеть в женскую одежду, это не значит, что я стал женщиной. Даже если я начну говорить женским голосом. Накрашусь. Буду приставать к мужчинам. Все будут понимать, что я притворяюсь. Все будут понимать, что я притворяюсь. Потому что нужны какие-то... Это будет для меня неестественно. Или как женщина, если ее сейчас взять какую-нибудь очень женственную, ну вообще любую женщину, переодеть мужскую, даже усы ей прилепить, у нее не будет того настроения, которое есть у мужчины. Как бы она там ни говорила грубым голосом. И поэтому Шрила Прабхупада в своей маленькой книжке «Жизнь происходит из жизни» описывает такой пример. Если на собаку одеть царскую корону, посадить ее на трон, когда вы войдете в зал тронный, она не выдержит, она подбежит и обнюхает вам ноги. Что вот эти все одежды, все внешность, должность. Представляете, да? Корона – это внешность, одежда, царское положение, трон даже. Все, все атрибуты. А привычки собачьи. Умонастроение собачье. И поэтому Кришна говорит, никто не может удержаться даже на мгновение, чтобы не действовать в соответствии с собственной природой. Поэтому даже если человеку повесить бахирвасу, дать данду, если у него есть какие-то определенные проблемы, он даже не выдержит, чтобы по-другому действовать. Это лишь сменится лишь внешнее положение человека. Но действие, если он захочет вас сгнобить, он вас сгнобит. Это лишь дело техники. Вот почему Бхактивинода Тхакур говорит, что человек иногда находится в положении каком-то, у него внешность, все здорово, все внешние атрибуты, то есть все признаки внешние существуют. Но когда возникает какая-то ситуация, он ведет себя как тот, кто он есть. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что это пратиштха, желание славы, желание... Гордость, проистекающая из всего. Когда нам не выкажет кто-то почтение, мы тут же ощущаем к этому человеку неприязнь. Как мы с вами говорили, он описывает эти признаки проявления гордости. А значит, гордость – это признаки какой гуны? Да что вы. Есть гордость в гуне невежества, есть гордость в гуне страсти. Есть гордость какая? В гуне благости. И есть даже... трансцендентальная гордость. Таким образом, гордость сама по себе неплохое качество. И поэтому в русском языке, если мы сейчас в английском понимании говорим ложная гордость или какая-то, то в русском языке люди, которые знают язык более-менее хорошо, они понимают, что есть гордость, а есть гордыня. Есть гордость, а есть гордыня. Есть разные проявления. Помните, как в шастрах описывается, что бедняк гордится своим грошом. То есть, вроде бы нечем гордиться, а человек гордится. Помните, я вам рассказывал, что вот можно выше вот той полоски кое-что сделать, и можно громче тоже кое-что сделать. И этим что? Гордиться. Или книгу Гиннесса когда-нибудь. Люди этим гордятся. Что кто-то 3 часа на одной ноге простоял на морозе 30-градусном. Все. И гордость уже чемпион. Чемпион Гиннесса. Кто-то там сдалека камнем бросил и попал прямо в глаз. Тоже гордость сразу. Люди гордятся всем. тем, чем, в общем-то, нельзя гордиться. Кто-то гордится, вот я столько выпил и не падаю. Кто-то говорит, а я вот столько выкурил, и все нормально. Кто-то говорит, я вот столько совокупляюсь в день, вот какой я мастер спорта. И люди гордятся чем угодно. И какая же это гордость? Ложная. Вот почему шастры говорят, ложная. То есть человек не может понять, что же в нем хорошо, а что же в нем плохо. И поэтому точно так же Канишха, он всегда гордится всем внешним. Что вот он спит мало, вот что он ест только просад, вот что он не пропустил ни одной лекции, не пропустил ни одного мангаларати, не пропустил ни одного киртана. Все внешнее начинает придавать ему гордость. Я никого не перебиваю, я говорю мягким голосом, я всех выслушиваю до конца. И, конечно, начинает думать, так я, похоже, я браман. Похоже, в прошлых жизнях я занимался преданным служением, однако у меня вообще спонтанная любовь к Богу. Похоже, я, несомненно, достоин более важной должности, я более лучшего отношения к себе достоин. Я дома даже предлагаю пищу, когда никто не видит. Похоже, я очень искренне, я не делаю это на публику. Я даже дома пою киртаны, когда вообще никто не видит, ни одна собака административная. И когда они меня критикуют, со мной так нельзя. Потому что если бы они знали, насколько я продвинут. И человек начинает думать, что он перешел на рага бхакти. И мы видим, что все в основном происходит из-за неквалифицированности. Из-за неквалифицированности, как в шастрах описывается некая история, как человек пришел к мудрецу, царь он был, и он сказал, извини, дорогой мудрец, у меня к тебе вопрос. Я слышал, что ты очень сильно критикуешь меня. Я-то, в общем-то, не против. Я знаю, что критика из уст продвинутой личности – это благо. Но почему ты все время говоришь только о моих недостатках? И мудрец улыбнулся и сказал, я ровно 20 раз тебя критиковал. И мудрец сказал, как ты к этому относишься? И царь сказал, да, а я думал раза 2-3, о которых мне рассказывали. Так ты, значит, еще сильнее меня критикуешь, чем даже люди мне говорят. Мудрец рассмеялся и сказал, да, просто кто-то нас сталкивает лбами. Он сказал, как кто-то? Тебе не рассказывали, что 222 раза я тебя прославлял и ровно 20 критиковал? Как ты думаешь, как я к тебе отношусь и как я тебя вижу? Царь улыбнулся и сказал, что-то я никогда не слышал, что ты меня прославляешь. Он сказал, потому что те люди, которые тебе об этом сообщают, хотят нас столкнуть лбами. Итак, квалификация, то есть то, что мы называем адхикарой, она даже выражена в этом, что те люди, которые говорили, наверняка из себя изображали продвинутых, но вы видите в них признаки продвинутости, они умолчали, даже не услышали, что говорил этот мудрец хорошего об этом человеке, но поспешили рассказать ему все, что он критикует. И при этом этот царь у них принял все это. Почему? Потому что они выдавали себя. Почему царь все-таки принял от них, что этот мудрец все время его критикует? Он даже не услышал ни разу, что мудрец его прославляет. Что из 242 раз, когда он вообще о нем говорил, он всего 20 раз критиковал его. А 222 раза он только прославлял его разные прекрасные качества. И если это взвесить, как мудрец относился к царю? А? Очень хорошо. Считая его величайшей личностью, выдающимся человеком. Из 222 раз всего 20 раз он его критиковал. когда о нем говорил. Но неквалифицированные люди, которые выдавали себя за квалифицированных перед царем, сообщили ему об этом. Они очень сильно завидовали, что царь неплохо отзывался о ком? Об этом мудреце. Итак, квалификация проявляется во всем, абсолютно во всем. В нашем поведении, как мы слышим, как мы воспринимаем, что мы взвешиваем. Как Шрила Прабхупада цитирует стих из Писаний, он говорит, что если вы хотите знать, как человек к вам относится, посмотрите, что он вам доверяет. Не то, что он вас прославляет или критикует даже, а что он вам доверяет. Так вы можете понять, как на самом деле он к вам относится. И если вы это доверие не оценили, значит, вы глупец и не имеете никакого отношения к мудрости, поскольку еще не способны различать. Итак, это положение квалификации, оно не такое простое, как кажется на первый взгляд, что раз у нас появились какие-то сентименты, то мы, несомненно, любим божество. Если у нас появились какие-то сентименты по поводу распространения знаний, мы все стремимся проповедовать, значит, мы уже поняли сами. Как правило, в процессе очищения человек начинает рассматривать все эти позиции, что если я закончил какие-то курсы, это не означает, что я стал бхактивидантой, что это не означает, что я стал экстрасенсом или астрологом. Знаете, вот как люди заканчивали курсы по карате, заканчивали курсы по астрологии, заканчивали курсы по парапсихологии. Или как человек, который отслужил 2 года в армии, думает, что он воин. Но признаки воина в качествах. Говорится, воин ищет битвы, как спортсмен ищет соревнований. Поэтому человек, занимающийся спортом, еще не означает, что он спортсмен. Человек, носящий форму, еще не означает, что он кшатрия. Человек, занимающий пост ректора или там декана, еще не говорит о том, что это брахмана. Даже если все внешние атрибуты существуют. И даже если человеку приходится выполнять эту работу. И поэтому в шастрах говорится, что шудра занимается физическим трудом. Значит, если шудру сделать ученым, он будет рассматривать науку как какой труд? Он будет зубрить, париться, шпаргалки писать, перехитрить, чтобы хорошую оценку получить. Его не интересует знание. Для него это будет все физический труд. Да еще на уровне той части его природы, которая хуже всего работает. И поэтому говорится, голь на выдумке хитра. Если надо получить титул, голь получит. Голь получит любой титул. И аспирантуру закончит голь. Голь и профессором станет, и академиком, кем угодно. Поэтому в науке всегда говорят, есть свои Вавиловы и есть свои Лысенко. И оба были академиками. Один был шудрой, а другой был брахманом. И славы больше всех, народной славы, получил Лысенко. А славы как ученого больше получил Вавилов. И поэтому Джада Бхарата сказал Махараджи Рахугани, что доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, там бы тебе никто почтения не выказал. И Прабхупада говорит, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. И Прабхупада приводит пример Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати и махатмы Ганди. Всенародно был признан махатмой Ганди, а среди мудрецов святым, среди мудрецов, а это означает титул Прабхупада, а Прабхупадой был признан Шрила Бхактисиддханты Сарасвати. Махатмой. Среди махатм, махатмой был признан Бхагстан Сарасвати, а среди простых обусловленных личностей был признан Махатмой Ганди, которому никто из мудрецов, присвоивших титул Махатмы Бхагстан Сарасвати, не выказал почтения даже, считая его просто одним из политиков, который так обусловлен, что думает, что он чуть ли не Рага Бхакта. И поэтому Шрила Прабхупада описывает эти все истории с Махатмой, Шрилой Бхактистан Сарасвати. Для чего? Он понимает, что преданные, постепенно практикуя преданное служение Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атмани Веданам, постепенно они очистятся и поймут его даже маленькие книжки, поймут его выражения. Поэтому труды Шрилы Прабхупады читаемы постоянно. Это постоянная деятельность. Это не асад-санга. Если вы относитесь к книгам Шрилы Прабхупады как асад-санга, как Библия, что это асад-санга, или Коран, это асад-санга, что если я его один раз прочитал 10 лет назад, то я знаю Библию. Если вы служите Богу, вы на каждой странице, вы слово «Библия» будете каждый год понимать по-разному. Вы слово «Коран» раскроете для себя через 10 лет, если будете служить Аллаху, Богу. Сам звук Бхагавад-гита будет вам давать совершенно другие ощущения, другой смысл. Будет все раскрываться, это слово «Бхагавад». Гита будет... Все время будет раскрываться что-то. Глубже, глубже. Почему? Потому что Писание относится к категории вечности. Вечности. Сатсанга. И только лишь потому, что люди обусловлены, они воспринимают их временными. Воспринимают их временными и думают, что если я их прочитал когда-то, то все, больше ничего не надо читать. Я все книги Шрилы Прабхупады прочитал на русском языке. Но, говорится, их сначала читают ознакомительно, потом вдумчиво, потом изучают, а потом что? Постигают. Постигают. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, постигнув некогда эту науку, они беззаветно отдают себя мне. Преданно служит мне, беззаветно, только мне служит, полностью отдают, отказываются от всего и полностью отдают себя преданному служению мне. Так что значит читал книги? Кто полностью себя начинает отдавать? Значит, он с этими книгами находится в контакте. Он находится в контакте со Шрилой Прабхупадой. Но тот, кто что-то там читал, и мы видим, что он... И мы думаем, вот какой. Он тоже читал. Но признаки чтения должны проявиться. Вот в чем суть. Должны проявляться признаки изучения шастр. Вот почему говорится, что человек, который на самом деле изучает книги или изучил, он на секунду не может остановиться. Его невозможно удержать, чтобы он не распространял славу. Хоть какую книгу он, если прочитал, Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, какую угодно, если он постиг, он начинает отказываться от многих вещей, которые мешают ему распространять славу. Поэтому говорится, он постигает славу этого произведения. Говорится, Бхагавад-гита является жемчужиной, квинтэссенцией, является сутью 108 упанишад, а упанишады изучают только саньяси в варнашраме. Философский смысл абсолютной истины. Постигнуть философски, а саньяси это значит люди, отрекшиеся от семейной жизни, от денег, от власти, от всего. Почему упанишады постигают люди только те, которые не сконцентрированы на семейном счастье, ни на какой власти, ни на славе, ни на деньгах. Только для них предназначено Упанишада. Потому что человек неотреченный не сможет правильно понять Упанишаду, а значит не постигнет абсолютную истину. Ванапрасхи постигали совершенно другие виды деятельности. Да? Это все вы знаете, я вам все это объяснял. Почему же? Бхагавадгита, говорится, это суть всех 108 Упанишад. И поэтому Кришна Арджуне и говорит: оставь ты всех этих детей, тетенек там, за кого ты волнуешься, что тебе принесут, что тебе отдадут, что ты потеряешь, что ты приобретешь, слава тебе будет или хула. Успокойся, тогда ты сможешь меня понять, о чем я тебе сейчас говорю, почему надо сражаться. Успокойся. И тогда ты сможешь понять, почему я тебя прошу сражаться на Курукшетре. Если ты будешь думать через призму всего, чего, от чего ты не отречен, то ты будешь мои слова даже воспринимать как насилие, как злодейство, как странная какая-то просьба, какие-то странные просьбы. Ты можешь даже подумать, что у меня куча проблем. И что я вообще какой-то странный эгоистический божок, у которого 16 108 жен. И почему-то он синего цвета. А, видимо, он наслаждается, когда мы страдаем. Вот откуда проистекают такие впечатления, что он несправедливый, как он смог позволить. Почему? Потому что мы не свободны. И в этом состоянии несвободы, то есть неквалифицированные в своей свободе, в этой адхикаре, мы так воспринимаем речи духовного учителя, авторитета, потому что он мешает нам. Его наставления приносят нам страдания. Почему? Когда человек страдает? Когда ему мешают наслаждаться. Человек страдает, когда ему мешают наслаждаться. И поэтому он всегда, говорится, неофит, во всем видит одни противоречия. Вчера же вы сказали так, сегодня так уже. Ну, я ничего не могу понять. Вы мне предлагаете то, а это не работает. Как помните, Христос говорит одному богатому человеку, который хотел стать его учеником: что я должен сделать, чтобы стать твоим учеником? Он сказал: иди, дорогой брат, раздай все нищим. И он подумал: ну какое-то насилие. Какой-то неавторитетный человек. Какая-нибудь взбалмошная жена к вам прибегает и говорит: как бы вот я могла вам послужить? Служи мужу. Кому? Этому дураку? Я ж вам хочу служить. Но служить вы не сможете, потому что вы служить не умеете. Поэтому сначала нужно научиться служить. Понять, что такое служить. Потом нужно научиться служить. Вот почему говорится, что служение проистекает в трех этапах. Сначала мы учимся служить. Постигаем не саму вид деятельности. А что такое? Сначала действие. Что является служением? Какое действие? И действие проистекает на нескольких этапах. Действие совершаемое. Действующее называется кармендрия. Следующее, чтобы действовать кармендрии, нужно гьянмендрию получить. Таким образом, нужно сначала гьянмендрию, которая должна превратиться в кармендрию. А гьянмендрия и кармендрия, соединяясь, должно дать определенное смаранам. То есть памятование, умственное, манубхаву. То есть человек должен точно понимать, в каком умонастроении находится слуга. И поэтому Санатана Госвами говорит: анукулья сева. Что что-то делать формально, руками, ногами, то, что что-то зубрить и цитировать, еще не является квалификацией. Эта квалификация неполная. И если действия руками, ногами, головой, глазами, ушами, носом не привели к определенному умонастроению, человек необученным остается. Потому что цель движения руками, ногами, глазами, ушами, носом и всем остальным — это развить определенное настроение. Если это настроение не развилось, человек необученным остается. Необученным. И людей обучают, как двигаться, как правильно запоминать шлоки, как там между собой отношения развивать. Но умонастроение, через которое все это делается, не развилось. Не появляется этого настроения служения. Человек не может понять, кто такой слуга. Хотя делает что-то внешне. Слушает. Итак, это каништхи. Они все делают внешне. Кто же такие мадхьямы? У них определенное умонастроение. Они получили результат всей деятельности, этот результат правильный. У них правильное умонастроение. Поэтому многие вещи спонтанно. Они могут не следовать каким-то внешним вещам. Почему? Потому что это уже достигнуто. Когда что-то ненужное, оно отступает. Но, говорится, мадхьяма следует всему внешнему. Потому что тут же ему начнут подражать кто? Каништхи. Поэтому он должен следовать. Или каништхи будут ему подражать, или начнут его критиковать. А, мы видели, махараджи сами не ходят на Мангаларати. А, мы видели, махараджи то там делают. А, мы видели, гуру там сам не следует. И поэтому, говорится, мадхьяма должен всему следовать, но только лишь как пример, чтобы кто-то не начал подражать или критиковать. Но это будет неблагоприятно только для каништхи. Потому что, что человек будет подражать, ему будут проблемы. Что он будет критиковать, тем более будут проблемы. Сам мадхьяма никак не страдает от того, что происходит. Но каништха страдает. Почему? Он слишком сконцентрирован во внешний мир. Кто видит, как он служит? Кто знает, как он что-то сказал? Кто вот он полностью каништха. Хочет доказать окружающим, что он продвинутый. Поэтому говорится, что каништхи в низших гунах находятся. Всегда в гуне невежества и страсти. Они всегда сконцентрированы на том, как к ним относятся. Что о них думают, критикуют их или прославляют. Что... Это каништхи. И поэтому они всегда склонны к сепаратизму, к политике, к вот кто там, че, друзья, враги и там далее, так далее. Они другие религии принижают, потому что в других религиях едят мясо. Потому что в других религиях можно пить. Потому что в других религиях что-то там такое. Все это внешне. И они принижают это. Им кажется, что они самые-самые продвинутые. И в этот момент, когда они о себе что-то возомнили, они начинают лить слезы перед божествами. Чтобы показать, что они какие. Продвинутый, что у них уже отношения с божеством. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описывает, что как пчела, которая лизала банку с медом, и тоже слюни и сопли пускала, будто бы она ест мед. И он говорит, что же происходило с бедной пчелой? Она просто себя. Ладно, там она кого-то обманула. Она себя самого обманывала. Это пчела. И поэтому человек понимает, что можно, конечно, что-то вспомнить очень такое жалкое о себе. Или о том, как с тобой обошлись нехорошо. Или какой ты падший, и зарыдать. Но там говорится, слезы любви к Богу, а не слезы любви к себе. Жалости к себе. Как со мной обошлись несправедливо, как поступили со мной. Мы многие льем слезы. Когда мама умерла, папа умер. Но даже это не слезы любви к маме и папе. Даже если вы видите, что кто-то плачет, потому что кто-то умер, в течение жизни вы можете познать, что он никогда его не любил. Он просто плачет, потому что что? Почему же человек плачет над теми, кого не любил? Он себя обманывает, что он, что делал? Любил. Вот почему все великие мудрецы говорили, лучше бы ты все сделал для человека при жизни, чем при смерти сожалеть об этом. И рыдать, как будто бы ты, что, его любил, как будто бы. И Шрила Прабхупада говорит, эти признаки, признаки сахаджии, признаки лицемерия, признаки обмана, самообмана, они проявляются в этих каништках. Во всем. Они лицемерят, обманывают. И в первую очередь кого? Себя. Им удается говорить, что они любят гуру. Они показывают его фотографии, у них толстенные альбомы. Они в восторге вещат там от тапочек или от листов, листочков, которые на него упали. Но они ничего не делают. Для чего? Да, чтобы порадовать гуру. И думают, что если они обсыпали его цветами, то эта радость они ему принесли. Итак, сбитые с толку, они льют слезы по поводу гуру. Они всем доказывают, что они очень любят гуру. Это каништхи. Раги, говорится, они начинают испытывать спонтанное влечение, естественное влечение. К чему? Радовать кого? Божество, может быть, Туласи. Кого же спонтанно хочет радовать рага? А? Если мы слово говорим «Кришна», то в шастрах говорится, тут же возникает образ гуру. А когда мы говорим «гуру», тут же возникает образ Кришны. И поэтому говорится, все, что хочет сделать живое существо для Кришны, оно сделать должно для кого? Поэтому тут в алтарях все, которые тут возле божества, они там визжат и возле Туласи. Это также обманщики, которые просто об этом не знают. И поэтому адхикари, то есть квалифицированные, опытные, преданные, они совершенно по-другому к ним относятся. И тогда они начинают этих более квалифицированных людей что делать? Критиковать. Что они там, видишь ли, не видят брахманов истинных и так далее. Что вы, дети мои? Почитайте внимательно книжки. Вдумчиво. И вы увидите, что на каждой странице и Рупа Госвами в «Нектаре преданности» это описывает черным по белому. Как проявляется рага и вследствие чего? Только вследствие вайтхи саданы. Проявляется рага. И говорится, которую человек совершил хотя бы даже в прошлых жизнях. Поэтому он спонтанно склонен к принятию авторитетов духовных. Таким образом, когда мы говорим простодушие, склонность к принятию авторитетов, получившие милость или в прошлом, все это скрыто в разных прошлых вещах. Склонности разные, они в прошлом. Мы приобрели их в прошлом, но мы не знаем об этом. Разные склонности к наркомании, к алкоголизму, к наукам, к чему-то. Склонности всевозможные есть, которые проявляются как? Спонтанно. Не которые вам сейчас тут наговорили, что, чтобы дворниками не быть. Нет, спонтанное влечение к знанию. Спонтанное влечение к знанию не к отметкам, а к знанию. Не потому, что лишь бы в армию не пойти, а вы хотите стрелять, драться здорово. Вы хотите воевать. Вы хотите защищать. А не хотите быть генералом. Вам по барабану, генерал вы или нет. Вам не по барабану быть воином. Вот как проявляется. Вот тогда вы можете, это я вам материальный пример. Вот этот, если чтобы понять, что такое рага, вот можно понять вот по этим признакам. Что Туласи вы заводите не потому, что всем хотите показать, как вы преданы. И в первую очередь кому? Себе. А иногда в себе в последнюю очередь. Самое главное, окружающие видят. А когда вы постигли славу Туласи Деви, что она избавит вас от мотивов, вот именно от тех мотивов, ради которых человек действует. Итак, живое существо приходит на лекции, спит, чтобы все видели, что оно здесь. Кого оно обманывает? Вы думаете, ему важно, чтобы все видели, что он спит? Нет, ему важно самому, что он здесь. И человек думает, у меня спонтанное прямо все влечение слушать это все. И поэтому в шастрах говорится, тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы, не может стать йогом, даже если он сидит и спит на медитации. И поэтому в шастрах описывается слушание в гуне невежества, слушание в гуне страсти и слушание в гуне благости. Слушание в гуне невежества всегда беспокоит человека, разрушает. Почему? Потому что тот, кто указывает, что он спит, как вы будете относиться к человеку, который вот сейчас, вот я, допустим, сказал кому-то, вот он спит. Что вы начинаете думать? Правда, вот вы так немножко задремали, и вам раз на это указали. Что произойдет? Вы продвинетесь или начинается разрушение какое-нибудь? А? Внутри вас. Что вы испытали? Нет. Сначала человек начинает оправдываться. Если перед вами человек такой неплохой вам сказал об этом, вы начинаете сразу внутри оправдываться. Я плохо спал, там то у меня болел, там геморрой, печень, там то, все, почки. Дочь не дала спать, сын не дал спать. Короче, я поздно приехал, было холодно, ну и так далее. Куча, как в Бхагаватам описывается, куча причин, обстоятельств появляется. Почему вы не продвинулись? А Шукадева Госвами в Шримад Бхагаватам описывает, то, что тот, кто хочет служить Кришне, для него не существует никаких препятствий и обстоятельств. Не существует их просто. Потому что препятствия и обстоятельства выдумываются тем, кто не способен это делать. И поэтому Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. А не может, это значит что? Поэтому Кришна говорит, если ты не можешь постоянно удерживать свой ум на мне, посвяти свою жизнь регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Таким образом, Кришна тут же указал, что твое «не могу», говорит о твоем, «не хочу», «не желаю». Нет у меня еще такого желания, чтобы постоянно о тебе думать. Вот деньги очень хочется иметь, и поэтому вот даже не надо тренироваться. Все время думаю, вот где так что продать, чтобы выкрутить? Где? И всем регулирующим принципам сразу начинаю следовать для достижения денег. Ночью спать не буду, все пересчитаю, все надо. Прямо садхана будет идеальная, спонтанная. По поводу того, что мы хотим, у нас становятся идеальные усилия. Идеальная садхана. Разум начинает так мощно работать. Мы изучим без всякого, нам не надо заставлять, чтобы что-то изучить, что-то сделать, куда-то пойти, принять какую-то аскезу. О, спонтанно называется, рага. Мани-рага. Спонтанное влечение к деньгам. Когда человек хочет секса, вы что думаете ему? Режим дать ему, там, садхану. Да он сам выстроит такую садхану, такой режим. Вы будете думать, ничего себе, спит под деревьями, ест одну кожуру, чтобы этого достигнуть. Поет там с гитарой, ходит, под окнами шарится, спать надо у него, садхан, он брахма-мухурта уже не может спать. Любовь на него нечаянно нагрянула. Вот почему говорится, что признаки любви к Богу проявляются в естественной садхане. Признаки преданности проявляются в естественном следовании наставлениям духовного учителя, который проистекает естественно, желание прямо. Скажите, я сделаю. Не то, что я хочу, а вы санкционируете. Потому что я рага. Ну-ка, давай санкционируй мою рагу. Я тут, так сказать, в божества влюбился. И хочу для них тут не спать, не есть, пахать. Нет. Почитайте внимательно книги, и вы увидите везде то, что я говорю. Если вы их читаете, а не выдумываете там. Потому что мы старые, мы больше любим божества. Нет, дорогие мои, все совсем по-другому. Потому что мы старушки, мы скоро умрем, нам нужно туласи. Это все признаки обусловленности телом. И я вам говорил, почему старух или стариков не уважают? Какую гуну они за все годы развили? Как вы думаете? Ну, естественно, гуну благости. Она же прямо вот на лице написана и в паспорте. На год посмотрите, факт понятно, что гуна благости уже стопроцентная. Поэтому в шастрах говорится, что авторитет не по возрасту. Авторитет возникает не по должности, а по отношениям. По отношениям. И поэтому говорится, все варны распределены по глубине веры в верховную личность Бога. И на первом месте стоят вайшнавы. Потом идут браманы, потом идут кшатрии, потом идут вайши, а потом шудры. Так вот говорится, что если человек вайшнав, то он не может быть причислен ни к браманам, ни к кшатриям, ни к вайшам, ни к шудрам. Потому что вайшнав выше гуна-кармы. И поэтому Прабхупада говорит, когда идет речь о слове вайшнав или преданный, имеется в виду какой преданный? Чистый преданный. Итак, вайшнавы. В Бхагаватам это описывается, чтобы мы правильно поняли, что браманы, кшатрии, вайши и шудры – это сформировано гуна-кармой. Гуна-кармой. Это кто насколько может постигнуть свои отношения с Богом. А не кто насколько здорово стреляет из лука, кто насколько здорово делает деньги, и кто насколько здорово, так сказать, выпилил досточку. Или кто насколько здорово, так сказать, все запомнил и стал кандидатом наук, или там доктором наук. Нет. Кто насколько в соответствии с гуна-кармой способен постигнуть свои отношения с верховной личностью Бога. Вау. Кто это читал? А почему же, откуда же это родилось совершенно противоположное стремление, совершенно противоположное отношение ко всему? И при этом они кричат, что они любят божество. И хотят прямо так ему служить. Что в центре их жизни, несомненно, божество. Потому что я не могу этого, не могу этого, не могу этого, не могу этого. Из-за ложника, из-за анарх, из-за гадости. А по крайней мере, тут никого не надо задевать, и поэтому я возле божества. Почему? Видимо, я его люблю спонтанно. Потому что все остальное ненавижу. И я поэтому из-за божества хожу сюда. Значит, самый продвинутый человек. Мы все приходим сюда из-за секса, из-за зависти, из-за разных глупостей. И лишь один из нас приходит сюда ради божества. Потому что мы все какие-то... Что с нами общаться тут со всеми? Только одни беспокойства от нас. Шридхара Махарадж, покидая тело, говорит... 30 с лишним лет я прослужил Кришне и повторял святое имя. Как уж мог, искренне стараясь удовлетворить своего гуру Махараджа. Я ни разу не почувствовал экстаза от мантры. Ни разу не почувствовал никакого спонтанного влечения к божеству. Ни разу не почувствовал, раги не почувствовал. Он объясняет, что раги, он не говорит о преме. Он говорит о раге. Ни разу ничего не чувствовал. Все приходилось делать. Он говорит, единственное, в чем я почувствовал спонтанное влечение, это находиться в обществе преданных. Я оценил общество преданных всех категорий и всех ступеней. И думаю, какое счастье, я оценил это общество, которое создал Шрила Прабхупада. И я сейчас покидаю тело и уношу сейчас свою любовь к преданным. О! А говорится, тот, кто любит преданных, любит кого? Кришну. И Шрила Прабхупада говорит, чтобы объясниться любви к хозяину, нужно полюбить его собаку. И поэтому все эти обманы неквалифицированных людей, которые претендуют на рагу, на бхакти, говорят о том, что столько делал и никто ничего не принял. Все принимается. Нужно просто знать, что принимает Кришна. Воду или любовь и преданность? С которой было это предложено. И это тоже все читали. 300 тысяч Кришна принимает. Или цветок, но предложенный с любовью и преданностью. И Прабхупада поясняет, тогда богатые люди начинают с любовью и преданностью предлагать цент. И говорят, а что, какая разница, сколько мы дали? И Прабхупада к этому стиху пишет комментарий, потому что он говорит, мошенничество – это спонтанная черта. Вот где оно, спонтанное это. В мошенничестве. Спонтанно. То есть даже не надо думать, как обмануть. Он сразу рождается. Мгновенно. Ибо живое существо с незапамятных времен осквернено невежеством. И у него это невежество спонтанно выскакивает. То есть благочестие, там вот надо напрягаться. Это тапасия. А гадить... Вот где рага проявляется. Спонтанно какать. Но спонтанно прославлять, спонтанно критиковать, пожалуйста. Спонтанно думать хорошо, это тапасия. Но спонтанно гадить и думать плохо, вот она где природа. И в Шримад Бхагаватам Вьясадева говорит, вот что происходит с живым существом спонтанно. И поэтому они льют слезы перед божествами, льют перед фотографиями гуру. Они, даже когда родители у них умирают, они плачут. И поэтому, говорится, садху воспринимают их слезы. Слезы лицемерия. Лицемерие. Они думают, что они любили так. Но ничего не сделали. То, о чем говорят перед гробом. И что внутри думает? Эх, я бы, если б ты еще пожил, сделал бы для тебя. Представляете, он бы раз, да, раз и прожил. Я очнулся. Давай. Ну, завтра приеду. А, там автобус не подошел, там то не случилось, там все. Это не смог, то не смог. Эх, хотел убраться, но чувства перехлестнули. Эх, хотел помочь маме там в огороде, то не получилось. Эх, хотел извиниться. И скажешь, и в анекдоте поэтому говорят, когда он глаза откроет и скажет, давай, скажешь, нет, умер так умер. Умерла так умерла уже, давай, все, хватит. Ты давай уже. Не даешь поплакать. Мы же должны думать о себе, что мы тебя любили и хорошо так все. По крайней мере, мы должны думать, что мы всю жизнь тебя любили и служили. И Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Почему? Что значит принять в сердце? Это значит так делать. Как бы хотелось спонтанно. Но поскольку не спонтанно, таким образом, квалифицированный человек всегда отличит. И говорится, Матхьяма – это способный вот это все различать внутри себя. И поэтому он элементарно различает все эти уровни. Каништха ничего не различает. У Каништхи два цвета. У Матхьямы вся палитра. Вся палитра. А у Утамы? У него отношения с Богом. У него полностью проявлены все взаимоотношения с Богом. И у него все эти чувства проявлены по отношению к Богу. У него лубов. У них лубов. А у нас спонтанное влечение. А у тех что? А у тех что? Как будто бы любовь. И как будто бы спонтанное влечение. Вот что. У одних как будто бы любовь и как будто бы спонтанное влечение. У других спонтанное влечение, а у третьих лубов. Вот называются каништхи, матхьямы и утамы. И как вы думаете, лубов как проявляется? Прочитайте, как у утама адхикари проявляется лубов. Прочитайте, как у матхьямы лубов проявляется. И прочитайте, как проявляется любовь у нас. К Богу. И кто больше льет слез? проявляет все признаки экстаза, любви к гуру и всего остального, к божеству, к Туласи. Кто там из Радиита Чаринамриты, так ну не знаю, лбом бьется, кто там как командует, как кошку кормит. Вот такое спонтанное кормление божеству фиг найдешь, как такое спонтанное проявление кошки. Я не шучу. Человек просто может этого не принять. Он может думать, опять он критикует, опять он такой-сякой. Но вы проанализируйте себя. Насколько спонтаннее и реальнее для вас поклоняться кошке и думать, как она будет кушать, чем что-то другое. Насколько спонтаннее мы хотим есть то, что предлагаем, чем сам тот, кому мы предлагаем. Так вот, Госвами предлагали такой долбленный рис, который скрутили собственными руками, зажаренный в настоящем костре, без соли. Что Кришна, да, он это сказал, что-то мне живот пучить. А Госвами сказал, ну тогда я это не буду тебе это предлагать. Тогда это иди. Я это тебе отдам какому-нибудь, у которого эта машинка крутящаяся есть. И соли много. А Кришна сказал, ты что, я пошутил. А он бы сказал, ну как же, я же а тебе спонтанно мыслю. Так что Кришне нужно? И люди читают это все, кому-то что-то лапшу на уши вешают, рассказывают, глаза закатывают. Да все мы уже видим, что вы Утама Адхикари, ну успокойтесь. Международное общество Утама Адхикари. Правда, мы терпеть не можем христиан, мусульман, проституток, алкоголиков и там всяких разных падших людей. Ну ничего, Утама иногда кого-то ненавидит, что же сделаешь? Исключительно из любви мы их ненавидим. Неплохо бы их переселить на другие планеты, потому что это очень легко. И как-то освободить наше общество от них. Как-то вот, ну, от всех этих педофилов, некрофилов, гетерофилов, зоофилов, этих филологов, филателистов. Какие там еще филы-то есть? Есть фобы и есть филы. Филателистов всех. Потому что мы утамы. И все нам мешают. Неправильная страна, неправильные деревья, неправильные авторитеты. Мы так любим Кришну, что все вокруг неправильно. И надо же, а когда мы узнаем, что это все от него произошло, и все это он так устроил, чтобы все так вот оно было в материальном мире. Мы думаем, что ж такое, ну как же мы тебя так сильно любим? Эх, хвост, чешуя. Не продвинулся никак. Итак, люди, сбитые с толку, цитируют шастры. Вот Хирани Кашипу, Прабхупада говорит, а Господь Чайтанья бы это вот так бы понял, кого надо отрезать. И с кем надо общаться, и с кем не общаться. И кто предатель истинной семьи. Он бы понял, так. Но обусловленный Хирани Кашипу то же самое говорит. Такую же мудрость. И мирские люди. Вот я думаю, что если бы никто не знал, о чем сейчас говорится в этом стихе, все подумали, точно. Но комментарии не к тому стиху явно. От этого каждый, когда начинал изучать книги, чувствовал, что стих одно говорит, а комментарий какой-то вот. Ну, как бы он, может быть, что-то там сбился немножко, как в Оное написал, как у него есть там в голове. Стих про одно, он про другое пишет. Потому что если бы никто не понял, о чем история, он бы тоже расценил это как, ну, какие-то выдающие стихи, слова, потому что правильно же так. Вот смотрите, сейчас еще раз прочитаю. Прохладе всего 5 лет, но он уже разорвал узы любви, связывающие его с отцом и матерью. Разве можно полагаться на такого человека? Я очень сомневаюсь, что он и не предаст однажды своего Вишну. Лесные травы не люди, но если они обладают лечебным действием, к ним относятся очень бережно. Точно так же, если человек, родившийся в другой семье, настроен к тебе благожелательно, надо заботиться о нем, как о родном сыне. С другой стороны, если какая-то часть тела поражена опасной болезнью, ради здоровья остальных частей тела его нужно отрезать. И даже собственного сына, в жилах которого течет твоя кровь, надо отвергнуть, если он настроен к тебе враждебно. Казалось бы, ну прямо... Разве не правильно? Поэтому говорится, что когда живое существо осквернено, то оно использует все писания, все остальное, все логично и завершено и закончено абсолютно на его уровне. Поэтому называют анамай, пранамай, маномай, вигьянамай. Вот почему называют, что там все на этих уровнях, что? Абсолютно. Там нету даже логики переходить на другой уровень. Все вот так абсолютно. Замкнуто. И поэтому на уровне анамай бытие определяет сознание. На уровне пранамай здоровье определяет сознание. Поэтому вы будете здесь заниматься астрологией всякой мурой. Здесь будете заниматься аюрведой. Там будете заниматься мано, всеми философскими изучениями. Будете семинары молотить, только шум стоит. Не 108 шлок вы выучите, а 1108 шлок. 16108 шлок. И будете думать, что вы все постигли. Но на уровне вигьяны вы будете реализовывать хотя бы то, что знали на самом низшем уровне. Что надо есть ради жизни, а не жить. Что сознание определяет вашу еду, а не еда определяет сознание. Итак, человек постепенно начинает прогрессировать, потому что прогресс в чистоте проистекает, очищение. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, Шри Чайтанья Махапрабху призвал всех, кто служит Господу, быть смиреннее травинки и терпеливее дерева. Иначе их преданное служение, всегда, их преданному служению всегда будет что-то мешать. Все. И кто-то. Шри Чайтанья Махапрабху призвал всех, кто служит Господу, быть смиреннее травинки и терпеливее дерева. Иначе их преданному служению всегда будет что-то мешать. Итак, в шастрах много разных указаний, но понять правильно можно только тогда, когда мы получаем квалификацию. И невозможно, не получив одного, получить другое. Такова система, и поэтому Шрила Прабхупада терпеть не мог, когда бхакти-йогу называли какими угодно словами, избегая слова «наука преданного служения». Без первого не может быть постигнуто второе. Не может. Не может быть такого. И поэтому Канишха внешне начинает изображать рагу. А там говорится, что рага – это внутреннее состояние, которое проистекает в результате первого. И соединяясь первое со вторым, начинает рождать третье. Как Прабхупада говорит, Шраванам, Киртанам, Смаранам. Шраванам, Смаранам, Киртаном вместе со Шраваном начинает проявлять Смаранам. Итак, человек не способен будет квалифицировать. И поэтому, я еще раз говорю, мы начинаем друг друга сбивать с толку. Говорить друг другу неправду в угоду своим личным планам, своим личным симпатиям, антипатиям. Мы начинаем проповедовать все это. Что целью нашей проповеди бывает не помочь нам разобраться как-то в чем-то, а просто кого-то сместить, кого-то показать хуже, чем он есть, какие-то свои обиды высказать, просто более деликатным образом. И мы преследуем, и поэтому называется проповедь Каништхи, проповедь Матхьямы и проповедь Утамы. Это начинает различаться в нашей деятельности, потому что многие вещи продиктованы нашим ложным эго, нашим вожделением, нашим страхом быть свергнутыми, снятыми и так далее, нашим страхом, что нас кто-то тут не уважает или что нас будут критиковать. Мы всего боимся. Вот почему мы не прогрессируем. Мы всего боимся, что связано с нашими чувственными наслаждениями. Слава наслаждает, а хула что? Да? Страдание. Человек страдает, когда его критикуют. Ты разве не чувствовал ни разу? И как ты очищаешься? Чувствуешь, что все сильнее очищаешься и сильнее. Уже вообще ездить сюда неохота. Если б не божества, вообще бы не ездил. Так что научиться очищаться в страданиях — это также квалификация. Вот почему говорится, брамана считает тапасию богатством. Что же такое богатство? Это как очиститься чем? Добровольным принятием страданий. Вот кто самый аскетичный человек, кто не убегает от страданий, прекрасно понимая, что я должен. И поэтому гуру не сразу дает какие-то поручения, в которые понимает, что для человека он воспримет это как что? Как неудобство. И будет избегать этих наставлений и этих видов служения, потому что они обременение для него и физическая опасность. Он будет избегать этого. И поэтому будет искать только санкции, но не наставлений. Мне разрешил гуру, сделайте так, чтобы мое служение было авторитетным. Я его придумал, я люблю божество, пусть оно будет авторитетным. Но почему? Это возникло от вас. Так вот в чем писание. Не в древности, а в авторитетности. Вот в чем тот, кто на самом деле в парампаре. Парампара никогда ничего не искажает. Ни в угоду публике. Никто не имеет права что-то убрать, то, что ему не понравилось в этом наставлении, или добавить, чтобы сделать его более подходящим. Вот что такое парампара. И поэтому преданные, которые квалифицированы, они лишний раз подходят к авторитету и говорят, вы это санкционировали? Это не потому, что они безмозглые дураки. Они поняли это из книг Шрилы Прабхупады. Они спрашивают, это кем было санкционировано? Это просто была санкция или это была просьба, наставление, решение? Они начинают все правильно воспринимать. Этого хотел Лакшми Нараяна или он это просто санкционировал? Они начинают уже различать между санкцией и указаниями, между свидетельством. А знал об этом Лакшми Нараяна? Ну и что, что знал? Зато не санкционировал и тем более не хотел, чтобы так делалось. Но они будут думать, о, раз он это знал, значит все нормально. Он же знал, что мы купили землю. Но разве я это санкционировал? Разве я вам говорил это сделать? Итак, эти каништхи, Матхьямы и Утамы, все различные. И они думают о себе, что это все авторитетно. Так появляется засвидетельствование, разрешение, указание и желание принести радость. Поэтому, если кто-то думал, столько делаю, и меня не оценили на уровне тех, кто приносит радость, тех, кто исполняет указания, тех, кто действует только по санкции, или тех, кто засвидетельствовал? Это совсем разные уровни. Но каждый, вот этот в низших уровнях, считает, что он совершает на уровне просада. То есть, что я этим хотел доставить вам радость, дорогие божества, дорогое Туласи, дорогой гуру. Но еще нету даже понимания таких развлечений, таких элементарных вещей, кто служит и как служит. Кто думает, что служит, а кто служит. Таким образом, квалификация приходит постепенно. И узнать об этом мы можем из книг. Но поскольку мы зафиксированы совершенно на другом, мы этого не слышим и не видим. Кроме обид, что нам об этом объяснили, нам рассказали, чем мы больны, а мы в итоге на это что? Обиделись. Не дай бог к доктору пойти, я вот так слышу. А то еще признает то, что есть на самом деле. Где бы найти такого доктора, который не признает то, что есть? Зачем? Или живое существо думает, что оно здорово. Ему уже неоднократно сказали специалисты, ты вон маленько болеешь. Маленько. Ну, маленько рак у тебя. Последней стадии. Ну, маленько совсем. Ой, с ними как повстречаешься, вечно себя больным только и чувствуешь. Как с вами увидишься, все себя дурой чувствуешь. Вот с другой-то дурой себя умной чувствуешь. А с вами, с дураком, только себя дураком еще большим чувствуешь. И люди говорят разные фразы, даже не осознавая, о чем они говорят. Поэтому иногда говорят, подумай. Подумай сейчас. Воздух набирает, сейчас что-то так пальцем в небо ткнет. Он говорит, подожди, подожди, спокойно. Спокойно, успокойся. Подумай, подумай. 7 раз отмерь, 1 раз подумай. Смотрите, вы сейчас слушаете, все просто достаточно. А? Вот это называется, ну, маломальская, как-то мне уже довелось какое-то что-то понять самому. Маломальская логика писаний. Маломальская. Так вот, говорится, что сначала нужно приобрести понимание, только после этого возможно знание. Потому что без понимания знания не бывает. Его нету. Это оно теоретически может быть. Что я знаю. А ему говорят, ну объясни. Он говорит, ну вот так вот. Как? Да вот так вот. Понял? Ну, что-то начинаю понимать. Поэтому говорится, что чтобы устранить сомнения и все остальное, нужно человеку не просто что-то сказать, проинформировать его, а нужно дать ему понимание. А понимание приходит только в результате служения. А служением является не сколько само действие, потому что действие совершается на уровне тела и ума, для того, чтобы совершить действие на уровне сознания. Таким образом, 3 категории преданных. Одни на уровне тела, другие на уровне ума, а третий на уровне сознания действуют. И поэтому их называют каништхи, другие на уровне разума, будхи-йоги. Потому что разум – это является тонкое проявление природы кого? Ума. Тонкое проявление. Вот почему более тонкий ум управляет более грубым умом. А этот грубый ум еще более грубыми мозгами. А грубые мозгами, грубые мозги управляют пузом, ушами, глазами, ногами, анусом и гениталиями. А разум ближе всех к чему? К сознанию. Так вот, утама – это сознание. Мадхьяма – это будхи-йог. Тот бхакти-йог, будхи-йог, и поэтому они одинаковые считаются. А каништха – это хохой-йог. Баба-йог. Но Прабхупада всегда говорил, дайте мне хорошего каништху, и я дам ему саньясу. Почему хороший? Что такое хороший каништха? Который предался. То есть, может быть, у него нет еще спонта, но он послушен, как никто. Послушен. И значит, через него можно что? То же самое сделать все. Хари Кришна. Может быть, есть какие-то недовольства, плевки, удары, пинки, противоречия. Может быть, кто-то категорически против. Пожалуйста. Говорится, что знание Папаранда, в принципе, без искажений, без добавления, без изменений. Но говорится про время без обстоятельств. Что это? Ну, ночью человека будить и говорить, хочешь, я тебе расскажу историю из Шримад-Бхагаватам? Это время. Или маленькому ребенку говорить, ты знаешь, как там у нас в Кремле все устроено вообще? Маленькому ребенку ему интересно? Или он может понять, как там в Кремле? А? Вот это время, видишь? Время суток есть, время года есть. Знаешь, говорить человеку, пойдем, так сказать, собирать бананы в тайге в феврале месяце. Их сложно будет там собрать. Во-первых, февраль. Во-первых, тайга. Февраль месяц, тайга, Сибирь. Ловишь, да? Потому что их там еще тем более нету. Это обстоятельства и время. И место еще к тому же. Хотя вроде бы импульс спонтанный. Рага почти что. Вот это называется время, место и обстоятельства. Понимаешь? Когда человек сидит на унитазе, лезть к нему с шариком, потому что он из Джаганатхапури. Ну, как бы, ну, как-то понятно, что это... А трансцендентно, ну как-то вот не к месту. И не ко времени. И обстоятельства не совсем хорошие. А вы скажете, зато рага прет. Что-то там человек, он еще элементарных вещей не понимает, а вы его уже грузите лилами Кришны. Прабхупада вот почему говорил, что они творят. Люди элементарных вещей, они их лилами грузят. И у них от этих лил еще больше проблем возникает. Они потому что себя начинают мнить какими? Продвинутыми. И становятся саха-джи. Они там с божествами разговаривают. У них там все, они сидят. Ты знаешь, да, он какой, да, он свинья, ну ты-то меня поднимаешь, да, ты тоже знаешь, что он свинья. А, Шримад. Ой, елки, это вы что это? И самое-то главное, вместо того, чтобы принять, что это полезно, они обидятся. Мог бы как-то и по-другому сказать об этом же. Но суть-то была в том, чтобы вы увидели, что это какое балбесство. Потому что если по-другому сказать, все думают, а что, правильно все? Даже еще вдохновиться можно. Продолжать в том же духе. Вот в чем проблема, что иногда не хочешь округлять-то ничего. Понимаете, да? Потому что человек-то это... А жизнь-то коротка. И пока ждать, когда он сам округлится, ой... Ждать, когда Арджуна там сам со временем бы стал сражаться на Курукшетре? Когда вдруг он сам бы все понял? Это было невозможно. Время было мало. Важно было Кришне привязать Арджуну к себе и потом рассказать ему все. Называется юкта вайрагья. Отречение через привязанность. Поэтому говорится... что человек должен привязаться для того, чтобы отречься от чего-то менее важного, привязаться к чему-то более важному. И Прохлада Махарадж говорит: если все равно чувства привяжутся, все равно чувства ищут, к чему привязаться, не лучше ли привязаться, он говорит, к достойным и возвышенным личностям. И все вот на них всю свою привязанность. Тогда автоматически будет благоприятно. А зачем привязываться к чему-то временному, к каким-то временным отношениям? Даже если они очень прекрасны, со смертью они исчезнут. Очень здорово семейную жизнь вести. Просто идеально показательную, воспитательную, трижды фестивальную, дважды международную, всемирно известную. То когда вы врежете по бездорожью, все, вас разлучат. Один на один планет пойдет, другой на другой планет пойдет. Как там, Дубов? Переписка невозможен. Тогда мы станем йогами, будем так ментально. Из эротической любви превратимся в платоническую. Это лишь такая. Вот представляете, Прабхупада говорит, человек лишь видит то, что на поверхности, но основная часть скрыта под водой. Я лишь сказал маленькую элементарные вещи сказал. И смотрите, как мы порой далеки от них, даже от элементарных вещей сами. И говорим, что мы любим гуру. И всем доказываем. И когда нам удается все портреты поразвесить, везде слушать баджаны, мы думаем, что ему служим. Потому что я слушаю только гуру. Ну и что, что я ничего не делаю, чтобы он радовался. Зато я его слушаю. А если я его слушаю, он рад. Вот так вот все. Я вас слушаю, по крайней мере. Не слушаюсь, а слушаю. А-а-а. Я ли не удалечь? Я ли не молодечь? Я-то слушаю лекции только Прабхупады и баджаны только. Ага. И что? И что ты делаешь после этого? Ну как что? То, что спонтанно. Но пока видно, что спонтанно все остальное. Кроме того, что там Шрила Прабхупада говорит. Видите, как неприятно вообще со мной общаться. Ужас. Не самому-то, сам себя слушаю, думаю, урод, а. Вот нет, надо было вот обязательно это сказать. А сам-то какой? Ну, прям вообще ужас. Я сам страдаю от своих лекций больше, чем все остальные. Я бы убил бы себя, гада. Надо исключить его из состава президиума. Пусть сидит дома и себе в зеркало проповедует. И достигнет успеха жизни. Много зеркал поставить, уже аудитория. И там все и хлопают, и поют. Слепо следуют. Целое общество можно создать. Вот они все хорошо тебя понимают, что ты говоришь. Что-то изучать надо, а тут ничего не надо изучать. Нафига в колокольчик звонишь, не надо изучать, не надо изучать, почему башку бреешь, что как. Не просто знание, да, вот как бы, вот, а наука, то есть оно, знание плюс еще что-то. То есть, вот смотри, вот наука да. В нашем представлении, поэтому говорится ведическая наука, в нашем представлении наука это то, что вы способны воспринимать систематизированной речью, систематизированным образом, схематичным образом. Все. Это вот наука. А есть явление. Есть явление. И наука призвана объяснять явление. Как? Так, как можно это было бы что? Четко, систематизированно понять. Итак. Что такое ненаучно? Это не систематизировано, не логично, не воспринимаемое, да? Но явление. Допустим, сказка. Что? Представим, что о неком явлении идет речь. И наука отвергает сказку. Почему? не систематизировано, нелогично. Итак, потому что мы этого не могем. Какое там 3/9 царства, 3/10 государства? А? И где оно? И где ваша эта Илаврита Варша? Давайте туда и поедем. И посмотрим. На спутники, на верблюди, на чем? Ну где она? Какие горы вы видите? Где вы видите горы? И ученый скажет, даже мы горы не видим. Я доктор наук и не вижу горы Илаврита Варши. И не саму Илавриту. И Илаврита этого я его лично не знаю. Где? Улавливаешь, да? Таким образом, явление, объяснение этого явления с позиции того, кто это явление произвел, или с позиции явления, как это наблюдал кто-то, в соответствии со своими, что? Сенсорными возможностями. И так появляются разные науки. И появляются люди, которые либо эту науку воспринимают, либо енту науку воспринимают. Что за люди? Два вида науки. И к какой ты науке привык? Ты говоришь, я-то как-то вот... Вот поэтому ты явление постигнуть не можешь. Потому что лучше постигать от того, кто создал это явление, чем от того, кто его там воспринимает как-то. Улавливаешь? С позиции своей. Так вот, говорится, что по парампаре это значит принять объяснение явления от того, кто это явление что? Создал. Сам является этим явлением. Он говорит, да я вот такое, у меня павлинье перо, там барабан, так сказать, вилы, рикши. Понимаешь, да? А ученые говорят, где у него вилы, мы не видим. И они экспериментируют, ничего не видят. И говорят, мы ученые, раз мы не видим, значит это не авторитетно. Экстрасенс там видит прошлое, настоящее и будущее. Они в лаборатории и так пипетку загнули, и так пипетку. И разряд дали, и в розетку сами воткнулись, нифига. Значит, этого что? Нету. Или ента галлюцинация. Итак, есть явление, есть два вида объяснения этого явления. И поэтому шабда – это объяснение всех явлений от того, кто эти явления создал, как он им... Ловишь, да? А есть другое. Анумана. Да, это кто увидел явление и говорит, наверное, это вот так, а может быть вот так, а может быть и по-иному. А ему говорят, ты ученый, видел явление? Видал. И что думаешь? Сейчас напишу работу, что я думаю по этому поводу. А другие раз говорят, а от кого явление-то произошло? Они говорят, так вот от того. Они говорят, нахрен ты нам нужен со своим восприятием? Мы пойдем у него запросим. Что ты там такое сделал? Он говорит, да вот так я создал небо, землю, там святое, все, пятое, десятое. Ну, похоже, пойдем к Ваньке спросим, что Ванька там увидел, что написал, какой трактат. И Ванька там написал такую чепуху. Они говорят, Ванька, ты что, больной что ли? Ванька говорит, дураки, я самый умный, я все тут померил своими чувствами, своим разумом, своим умом. Я доктор. Они говорят, похоже, ты, Ванька, лягушка. Тебя надо поцеловать, и ты станешь принцессом. И поэтому лягушки, они говорят, нет любви, поэтому мы не принцессы. Но всех лягушек не перецеловать. К ним только змеи ползут, потому что они квакают громче, так сказать, чем слон трубит, как ерехонская труба. На три мира хотят прокукарекать. Все же очень просто. Что за наука? Что ты считаешь наукой? Спросить того, кто это сделал, или кто как это понял? Я хотел понять, наука он применил, что это очень просто точно все, что предоставлено, это очень точно. Авторитетно. Да. Какой там дурачок древности что-то там понял? Это не надо читать. Надо узнать, что это пришло по парампаре. И даже если это пришло в 1965 году, это авторитетно. Улавливаешь? Даже если я им могу доказать, что в 1965 году это авторитетно. И плевать не на древность. Потому что это авторитетно. Пришло авторитетное знание по авторитетному источнику в этот мир в 1965 году. И это Киджай. Чем вашего этого Абрама товарища читать и думать, что ой, он авторитет, потому что он пришел в 1465 году. Это увидел и об этом свое мнение высказал. Я так счастлив, что в 2005 году я авторитетно что-то понял. Чем древние неправильно это поняли. Вот что такое наука. Вы ищете авторитетность, а не ищете древность. И самый, вот Прабхупада приводит простой пример. Как узнать, кто твой пахан? Ёлкин дрын. А? У кого надо спросить? У доктора, у профессора, у ректора МГУ? А? А кто такая мамка? У нас что, профессор? Может быть, она генетик? Какое образование у мамки? Ну-ка скажи. Какая национальность у мамки? Она православная или кришнаитка? А? А вообще, нужно ее биографию еще изучить. Хрен знает, верить ей или верить. Прабхупада говорит, но самый авторитетный способ узнать будет мамка. Потому что именно она с папкой стукнулась. Как это называется это место? Только в уменьшенном размере. Они с папки стукнулись вот этими маленькими руками. Так вот, может быть, древние ученые тебе расскажут, что ты произошел откуда-то из другой мамки. Что там от одноглаза безносого в воде живущего какого-то это медузы какой-то в той расе. Или что тебе аист принес. Или что тебе в капусте нашли. Можно что угодно говорить. Но мамка точно знает, где она тебя нашла. Точно. Мамка авторитет. Не генная инженерия для тебя будет авторитет, не анализы ее кала и мочи и крови. И что у кого-то совпали анализы, мамка только будет знать. Елки, они совпали, а на самом-то деле нифига не Васька, и не Ведька, и не Дунька. И кровь у нас одинаковая, все, но я-то знаю, откуда этот товарищ. А ученые там много могут наговорить. Они очень сильно верят в свои науки, поэтому у нас и криминалистика такая. Понимаешь, да? Что очень много людей можно доказать, что это они. Но на самом деле это не они. Потому что вся эта криминалистика также на научных данных. И американцы пошли немного дальше. Наши это так. Потому что не хватает на всех экстрасексов и всяких там. Потому что четко определено. Вот Влад носит мне всякие картинки. И там во всех государствах определено, что из 10 тысяч экстрасенсов один настоящий. И этот один, несомненно, у нас в Ятре. И он сразу смерил всех глазом и сказал. Из 10 тысяч экстрасенсов это означает людей, обладающих способностями какими-то. Улавливаешь? И вот они там говорят, в Москве сидят там их два человека, и они знают, что делает и о чем думает президент Соединенных Штатов. И больше ничего. Они знают, что делают духи, знают, что делают то, а что делает президент, не знают. Понимаешь? Другие знают, что делают вот люди этой вибрации, но не знают, что люди этой вибрации. И думают, раз мы знаем, что те вибрации так делают, то значит и эти это же делают. И начинают там клепать. Они даже сами, и там суть в чем, я вам всегда это объяснял. Вот когда вы учитесь в какой-то школе вот, мистической, авторитетной, то там именно вам объясняют, что суть не в том, приняли вы информацию или не приняли. Суть в том, как вы ее выдали. Улавливаешь? И что вы приняли? Вот я с самого начала лекции рассказал, как люди пришли и сказали царю, он тебя все время критикует, этот человек. Они не смогли увидеть, что он 222 раза его прославлял и всего 20 указал на недостатки. Что он о нем куда лучше, чем о других думает. Вот они, экстрасенсы, точно такие же. Они увидят вашу прямую кишку, но не увидят ваше сердце. Улавливаешь? Они увидят ваш недостаток, но не увидят ваших достоинств. И поэтому в Шримад Бхагаватам описывается, что одни люди, которые сенсоры в гуне невежества, они видят только духов и привидений, но не видят ни демонов, ни полубогов, ни мудрецов, никого. Другие не видят ни духов, ни демонов, никого, а видят мудрецов, полубогов и так далее. Это зависит от статуса сенсора. И есть те, кто не может определить, когда вам жениться, но четко определит, кто духовно связан с чем. И поэтому астрология разные имеет этапы. Так же, как вот есть астрологи, представим, Каништхи, астрологи Мадхьямы и астрологи Утамы. Одни видят, как все связаны с Кришной, другие видят, когда кто свяжется с Кришной, а третьи видят, кто где ел, с кем спал и где что украл. Вот к какому пойдешь астрологу? Смотри, что мне надо. О! О! Поэтому во всех вопросах человек должен быть очень квалифицирован. Эти астрологи не увидели, что вы сотни людей привели к Богу, но они увидели, что вы накакали мимо унитаза. Улавливаешь? Экстрасексы. Поэтому я не обращаюсь. Я очень хорошо различаю, поскольку я более-менее в авторитетной системе обучался многим вещам. Я туда даже не лезу, мне вообще наплевать. Я очень чего много бы мог тоже наковырять. Но я понимаю, что это не имеет никакой ценности, никакого для себя не имеет ценности, не говоря уж для человека. Что только осквернишься, лезть вот в его недостатки. Лучше неужели неплохо ли научиться видеть достоинства в человеке? Неужели еще лучше увидеть, на самом деле он искренне, при всей своей греховности, искренне пытается измениться? А? Совершенно другие вещи стоит увидеть. Потому что если быть и общаться с людьми, которые правда видят на самом деле ваши ошибки. И когда я слышал историю, я пробыл менее года в Искон и услышал историю о Бхактивиноде Такуре и Башикишене, я вообще был в восторге. Башикишена был астрологом, ясновидящим. Итак, как ты думаешь, что он увидел в Бхактивиноде Такуре? Что он увидел? Фикс, два он увидел преданность. Кто знает историю Бхактивинода Такура и Башикишена? Конечно. Он 100% четко выявил все его отклонения. Все. И представил Бхактивиноде. И сказал, если ты сейчас меня не примешь, я это всем расскажу. И там была абсолютная правда в этих недостатках. Потому что он видел только недостатки. И там не было ни одного обмана. На самом деле, вот такие слабости у него были. На самом деле, такое. Но он не смог увидеть величайшую преданность Бхактивиноды. А когда я прочитал про Аджамилу, я увидел, кто такие Ямадуты. Они тоже астрологи. Они тоже экстрасенсы. Они увидели все, что делал Аджамилу умом, речью и действием. Но они не видели сердца Аджамилы, его сознание. А Ямараджа видел, поскольку он Махаджан. Но поскольку это его братва там бегала, астрологи, он сказал, прости нам. Ибо мы, он себя причислил, не увидели в Аджамиле вайшнава со всеми своими пониманием кармы, там, гун там и чего-то. А вишнудуты вообще не обратили внимания. Потому что они не сконцентрированы искать, что там человек не так сказал и кто-то. Они сконцентрированы увидеть в человеке преданность. И когда они услышали его преданность в этом имени Нараяна, и тут же пришли и сказали, отстать от него, немедленно отстать. А те, как же он же такой, мы же его должны наказать, вы что? Пшт! И стали им рассказывать, те все понять не могут. Сейчас побежим, спросим у авторитета. Хорошо, что авторитет был нормальный. Что вы, не читаете этих историй? Вы что, головой вообще не думаете? Или о чем вы думаете? О карате? Как купить новые сапоги? Кто вас там задел? Что вы не сокуплялись уже два года? Если вы будете на этом сконцентрированы, вы эти истории тоже не будете слышать, не анализировать, ничего. Потому что Упанишады предназначены для людей, которые не ищут в этом смысл жизни. Поэтому они способны это понять. Что-то... У них все это есть, но они не думают, что это цель жизни. Что именно это вот все мои мечты. Дети, семья и все остальное. Ну есть, что сделаешь. Пусть это помогает мне продвигаться, чем мешает. Невозможно этого сделать. Если человек как-то другие культивирует, спонтанно культивирует совершенно другие идеи. Другие цели жизни у него. И поэтому Кришна говорит, только тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему недостает, и сохраняю все, что он имеет. Для чего? Чтобы он меня достиг. Нужно ему семью иметь. Я дам ему семью. Для этой цели, чтобы он достиг. Нужно ему там какие-то деньги. Я дам ему деньги, чтобы он меня достиг. Не для того, чтобы он куда-то сковырнулся, а чтобы меня... Я все сделаю. Нужны ему страдания будут. Я дам ему страдания, в которых он сможет осознать, что надо продвигаться ко мне. Я все устрою. Не беспокойся. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Почему не верить Кришне? Все истории доказывают в Бхагавадгите, что Кришна никогда не бросил душу, которая ему предалась. Никогда. Кем бы она ни была, даже самым греховным из всех греховных. И Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешник из всех грешников, не бойся ничего, взойди на мой корабль, и я тебя избавлю от всего. Я, сам-то ты нифига не сможешь, только наделал, так елкин дрын. Никаким закатыванием глаз, никакой тулоси тебе ничего не поможет. Но я тебя избавлю. Просто слушайся. Просто возьми и слушайся. Хотя ты не будешь находить логику, противоречия. Тебе будет казаться, что я несправедливо к тебе отнесся. Вместо того, чтобы хвалить тебя, критиковал. Просто предайся. Не беспокойся ни о чем. Не беспокойся ты, прославляют тебя или критикуют, богат ты или нищий. Не беспокойся, не страшись ничего. Бойся того, что ты мне не доверяешь, Кришна сказал. Вот в чем твоя проблема. И в Писаниях говорится, нужно вручить себя Кришне. И он сказал, исходя из Писаний, ты должен понять, чего стоит бояться, а чего нет. Не бойся ты потерять семью, бойся потерять отношения со мной. Не бойся ты не восстановить отношения с дочерью, с сыном или с кем-то. Бойся не восстановить отношения со мной. Не бойся то, что ты ослушался жену. Бойся того, что ты ослушался гуру. Вот он говорит, из Писаний нужно понять, что страшно, а что ерунда. А? Нет? Поэтому мы общаемся на этом уровне. А не сидеть тут и искать какую-то проповедь, которая бы подошла к нашим отклонениям лучше всего. Чтобы еще раз себя возомнить рагами. Видишь, мы спасены уже. Это самое главное продолжать. Представляете? И кто как понимает, что продолжать? Это страшное слово, просто продолжай. Уже с нашими мозгами это услышать, просто продолжай. Мне бы кто-нибудь там год назад сказал, просто продолжай. Ух, я бы, елки! Если б было море, я б дельфином стал игривым. И стал бы подводной лодкой. Просто продолжай. И каждый так и думает, что просто продолжай, это значит вот так же продолжай отклоняться. Нет, дорогие, продолжай стремиться выбраться. всплыть и в состоянии дельфином не быть. Правильно. Не, правильно? Зачем извините? Джай, наоборот! Всегда русские знают, какие знамения есть. Это я вот это расценю, что божество это сделало. Что она сказала? Правильно. Пожалуйста, есть вопросы? Говорится, что мама может тоже обмануть. Суть не в этом. Прабхупада говорит, что мать ради блага ребенка, она тоже мыслит таким образом. Когда она точно убедится, что ребенок на нее не обидится и ни в чем ее не осудит, она говорит ему правду. Когда мать убеждена, что ребенок ее очень любит, а эта любовь проявляется в чем? Что не осудит и не обидится за какую-то правду. Мать ему скажет, только единственное, кто может, знает правду и может сказать. Но чтобы получить правду, не нужно на нее обижаться и осуждать ее. Когда мать убеждена в этом, она говорит правду. Но когда мать не убеждена, думает, сейчас скажу, и потом он будет такой, боясь эти отношения, потому что она же привязана, она не говорит, умалчивает что-то. Поймите, что в основном нам не говорят правду не потому, что кто-то ее не знает. Мы неадекватно на нее реагируем. Она слишком горькая для нас, мы обижаемся, начинаем сразу ерепениться, у нас исчезает энтузиазм, и то, и все, и пятое, и десятое. Вот почему говорится, что мудрый не беспокоит невежд. И меня единственное, за что можно сразу сказать, что я бесполезная личность. Почему? Конечно, я же всех беспокою. Простите. Я и не претендую, что я там какой-то великий. Не вижу, поэтому можете мои лекции не слушать. Они же для тех, кто... Да, я только для тех, кто еще в таком же невежестве, как я. Серьезно. Я для себя поэтому и говорю, проповедую. Так что все кассеты можете мне отдать, я буду их слушать и вдохновляться. Что я для себя все это делаю. Чтобы самому не спрыгнуть. Опять. Вот я вдохновляюсь вот такими вещами сам. А когда это все сядешь, послушаешь лекцию, так думаешь, так уж все уже, в общем-то. Серьезно, иногда послушаю великого проповедника конь, так думаю, так все в порядке у меня. Что мне еще? Я чуть ли не Брахмабхута в свете этой лекции, я так... Просто хочется Кришну опять домой притащить, поставить корову там и все. И он когда-нибудь оживет. Без базара. Сувать ему там все, что я ем и пью. И все. И спонтанно. Я иногда говорю, я слушаю иногда лекцию какую-нибудь и думаю, елки, так все нормально. Все, нормалек. Наоборот, не надо проповедовать, ничего не надо делать, потому что мы всех беспокоим книжками, лекциями своими. А вайшнав же никого не беспокоит. Чего ж мы ходим, пристаем ко всем с книгами? А? Значит, мы еще не вайшнавы. Вайшнав это кто на Ратхакунде сидит и все, тихо сопит в Индии. И сопит там. И то там по соседству дает. Ну-ка замолчи, громко поешь. Ну все, простите. Я же вам рассказывал, есть такая сказка детская. Там, как это? Побежала мышка-мать. Тетю лошадь в гости звать. Приходи к нам, тетя лошадь, нашу детку покачать. Потому что это и так капризничает, и так капризничает. Я вот вчера тоже позвал всяких вот, ну, из нашего зоопарка, позвал всех. И говорю, кто там эту мышонку может это убаюкать? А то столько всяких там... Я думаю, ой, елки, не могу. Я говорю, кто там может нашу детку покачать? А и слышу, иго-го поет лошадка. Спи, сыночек, сладко-сладко. Повернись на правый бок. Дам овса тебе мешок. Но мудрый маленький этот гнусенок отвечает ей срагенок, сраги со своей. Ой, твой голос нехорош. О, авторитет пришел, свет выключил. Авторитетное действие совершилось. Да ладно, ладно, не надо, зачем днем с огнем сидеть? Нормально. Молодец. А ты критикуешь его. Что ты, что ты? Пусть он сделает это. Иначе он тебе напишет труд, где ты будешь полным ослом. Он умеет это делать. Все логично будет так. Все по Писанию. И ты будешь просто завистливой лошадью. И там глупый маленький мышонок отвечает, есть просонок. Ой, твой голос нехорош, слишком громко ты поешь. Побежала мышка, мать, там, кого там, тетю, кого там? Рыбу в гости звать. Рыба-то вообще говорит мягко-премягко. Вообще нифига не слышно. Никаких оскорблений, ни черта. И там, как там? И глупый маленький этот мышонок отвечает из просонок. Ой, твой голос нехорош. Слишком тихо ты поешь. Потом там непонятно поешь и так разно. И потом кошка, помните, да? Мяу-мяу там. И глупый маленький мышонок отвечает из просонок. Ой, твой голос так хорош. Так приятно ты поешь. Приятно. Не нравилось ему, что кого-то овса мешок громко, то все, искал приятное и нашел. Вот поэтому и говорят, как жертва бежит на манок охотника, как там, ну и дальше, все остальное. Вместо полезного ищет что? Приятное. А кто искусственно начинает искать полезного, только уничтожает свой энтузиазм реальный. Потому что изображать из себя невозможно. Потому что если вы будете слушать то, что полезно, а вы еще на уровне только то, что приятно, вас вдохновляет только то, что приятно, что произойдет с вами? Поэтому говорю, не изобразить этого. Не изобразить. Поэтому люди говорят, ну да, правильно, но мы не мое. Да, все полезно было, конечно, так полезно, что теперь вообще ходить сюда не хочется. Какие люди вещи приобретают, полезные или приятные? Какую пищу люди едят, вкусную или полезную? С какими друзьями общаются? С приятными, с теми, кто прославляет, или с теми, кто критикует? И так все, вы все размерите и увидите, весь мир дураки. И Прабхупада говорит, весь мир сумасшедший. И самое-то главное, очень здорово выдают приятное за вся. И когда им говорят, что будешь, черный хлеб с солью или белый с маслом? Они говорят, да нам все равно, по барабану, давай белый с маслом. Какой тхоти будешь носить, белое или шафрановое? Да по барабану, давай шафрановое. Или давай белое, какая разница? А шафрановое что? Ну, хочешь, буду носить шафрановое. По барабану-то что? Все равно я как делал, так и буду делать. Вот что по барабану. Поэтому и по барабану какое одевать. А все думают, ну какой отреченный. Все по барабану. Ну какой отреченный вообще? Надо же, мы такого отреченного тут даже и не встречали. Ему что в шафране, что в белом, одинаково. Видимо, и золото, и галька тоже одинаково. Чужие дети и свои одинаково. Своя жена и чужая жена. Все для меня. Но не для вас. Потому что то, что для меня нектар, для меня яд. Для вас. Для мы. Для вам. Ум он такой, знаете. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Куча все найдет. Поэтому его называют чанчала. Чанчала – это матерное слово. И поэтому в русском языке таких людей называют. Ты что ж такой же, этот долб... Кто там? Долбоносик. Ты что такой, этот долбоносный грибожуй-то? И этот брюхозвон. Кто там был-то я, про кого говорю? Долгопрут, вот. Долго прешь так. Все уже вон а где, а ты долгопрудный. А вот долгопрут залез на самку. Мы видим, какие удивительные движения он делает. Строго по шастрам. Поэтому у него родится долбоносик. Правильно говорил Арджуна, что когда родятся долбоносики, они становятся грибожуями. Знаете, когда грибов обожрутся, это очень странно себя ведут. А некоторые врезают дубца.